Луи Брайль умер в марте 1852 года, не дождавшись первой книги, изданной в типографии Парижского национального института слепых в апреле того же года. Он прожил недолгую жизнь, но имя его останется в веках, пока люди будут слепнуть от войн и терактов, от болезней и несчастных случаев. Они будут славить систему Брайля и ее создателя. Соотечественники великого француза по достоинству оценили его вклад в просвещение слепых всего мира. А их ни много ни мало около 40 миллионов человек. Соотечественники воздвигли ему памятник напротив Парижского национального института слепых и назвали институт его именем, включили его имя в большой словарь гениев Франции. Столетие со дня его рождения широко отмечалось во многих цивилизованных странах. Российский журнал «Слепец» посвятил этому событию специальное сообщение. 27-28 января Парижский национальный институт слепых праздновал столетие со дня рождения Луи Брайля. В первый день чествования, 27 января в 15 часов, в институте состоялся концерт, после которого Пьер Виллей прочитал оду Брайлю Эдгара Гильбо. 28 января в институте в честь Брайля состоялся банкет. Еще с большим размахом в 1952 году отмечалось, в том числе и в нашей стране, столетие со дня смерти Луи Брайля, прах которого был торжественно перезахоронен в Национальном пантеоне Франции. В России к этой дате был изготовлен массовым тиражом гипсовый бюст Луи Брайля, а поэт Михаил Суворов откликнулся стихами. «Взорвались утром росы, рухнул ранний рассвет, дым осел, и мне, мальчишке, сероглазому сверчку, и заря, и даже книжки разом стали ни к чему. Люди, люди, понимаю, понимаю вашу боль, вашу жалость принимаю, принимаю хлеб и соль, но душа в пружину сжата, бьются мысли в глубине, еду в школу я куда-то, только как учиться мне? Как учиться? Как учиться?» — бились мысли у Луи. Где-то в дальней загранице, в годы горькие свои. «Ах, Луи!» — ликуют песни, вести жизни молодой. Но твоя душа болела грустной думой о слепых. Да, начало прозвучало, да, работал ГЮИ, но у каждого начала тупики всегда свои. Мир высок и многоцветен, ветер пенит, море гладь. Но слепому, как об этом у поэтов прочитать? Скрипка плачет и смеется, льется солнце благодать. Записать бы это солнце, но слепому как писать? Неустанно все на память, ноты, цифры, каждый шаг. Рассудите, люди, сами, можно ли нет учиться так? И в сырых парижских классах, глухо кашляя, Луи в поздний час, но час прекрасный шеститочие открыл, шесть всего округлых точек. Рядом по три сверху вниз стали тем сосредоточьем, где пульсировала жизнь. Тайна книг предельно зрима, на планете в первый раз обрела и плоть, и имя обрела теперь для нас. Будет боль, и бой неравный, будет самый первый том, и Луи войдет по праву в новый век, как в новый дом. Зря во мне пеклась тревога, под колесный перепляс. Пусть не гладкая дорога, но дорога есть у нас. Я кладу на книжку пальцы, чуть дыхание затаив. Пальцы, пальцы, понимальцы, выручальцы вы мои. Мнилось мне, что эти точки, зерен спелых урожай, наконец-то, если хочешь, сам пиши и сам читай. Строчки пахнут хлебом вкусным. Сколько их в моих руках? На французском и на русском и на прочих языках. Вновь звучит раздольно Пушкин, философствует Толстой. Люди, пушкинскую кружку дружно выпейте со мной. Я ловлю в наплывах света строгий лоб, печальный рот. Врут, что не было портретов, он таким во мне живет. Что ж вы, женщины Парижа, вы, природы торжество, часто жадные до жизни, не заметили его. Необласканный, высокий, недалекой властью Бонс, он и умер одиноко, без любви и ваших слез. Видно, верно говорится, что любовь венчает тех, кто всегда готов напиться из ручья пустых утех. Может, злиться я не вправе, но устроен странно свет. Слава вспомнила о Брайле, опоздав на сотню лет. И поплыл Луи устало в знаменитый пантеон, словно он Гюго или Павлов, Менделеев или Ньютон. но не склеп в самом Париже и не бронза всей земли, на любых наречиях книжки, вечный памятник Луи.